Где с такой силой, что побелели костяшки пальцев, Блодуэн неожиданно ощутила прилив ярости. Ей захотелось отомстить этой женщине, ставшей причиной их раздоров. Она стала представлять, как гладкая белая шея Изабель задрожит под ее руками. Потрясенная живостью этого видения, Блодуэн тряхнула головой. Гнев охватил ее с такой силой, что она была готова на убийство. Блодуэн поразилась небывалой глубине своих чувств. Но с тех пор, как она стала встречаться с Родри, ее чувства сильно обострились. Девушка счастливо улыбнулась, вспомнив о Родри. Она опустила коня рысью, ей не терпелось поскорее снова увидеться с ним. Она представила, как Родри торопится к ней навстречу, широко раскинув свои сильные руки. Глаза у него темны, как ночь. А какое красивое загорелое лицо! Конечно, темная окладистая борода придает ему зловещий вид, но это настоящий воин и возлюбленный. Блодуэн вздрогнула от наслаждения, когда вспомнила его ласки, прикосновение его губ к своим губам. Родри нашептывал ей чудесные слова, нежные и страстные. Она и не мечтала услышать от мужчины такие слова. Он напомнил ей, что она женщина. Блодуэн добралась до конца тропинки. Впереди стояла священная дубрава. Сегодня Родри должен быть здесь. В полдень он совершит жертвоприношение своим языческим богам. Блодуэн была не из слабых, но ей не хотелось видеть, как зарежут животное на огромном темном пне, который служил алтарем. Этот алтарь, окруженный высокими каменными столбами, которые исчезали в кронах деревьев, остался от древнего языческого храма. Густые кусты в дубраве и высокие дубы хранили темную тайну прошлого. Родри говорил, что прежде здесь приносили в жертву не только животных, но иногда и людей. Это загадочное место имело непонятную власть над Блодуэн. Приблизившись к дубраве, девушка почувствовала зло, которому не в силах была противиться. А может, это были чары верховного жреца языческого храма, которым она не могла противостоять. Сердце Блодуэн начинало сильно биться при одной мысли о Родри. Родри Маунт оказался первым мужчиной, который увидел в ней женщину, и кого она впервые в жизни поцеловала. Родри еще не стал ее любовником, хотя, к своему удивлению, Блодуэн была готова к этому. Он пробудил в ней неведомые прежде чувства. Она удивлялась этому как чуду. Блодуэн никогда не думала, что сможет встретить достойного мужчину. Она считала мужчин слабыми, неверными созданиями. Но Родри, напротив, был сильным и властным, настоящий вождь. И самое главное, Родри любил ее. Тропинка кончилась возле дерева. Конь Блодуэн резко остановился. Она нетерпеливо толкала его ногами в бока, но Пен упрямо отказывался двигаться вперед. Всякий раз, когда она добиралась до этого места, конь вел себя одинаково, будто боялся чего-то. Спешившись, Блодуэн набросила поводья на ближайший сук. Она приободряюще похлопала животное по шее. У коня от ужаса